both alike and dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. Дверавна уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемой перед вами были. Ромео! Добрым утром. Разве утро? 10:00. Как долог час тоски. Ты по любви тоскуешь? Нет. Ты любишь? Да. И томлюсь тоскою по любви. О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла, неумолима. Я потерял себя, и я не тут. Ромео нет, Ромео не найдут. Нет, не шути, а скажи, кого ты любишь? А разве шутки были до сих пор? Конечно, нет. Но кто она, без шуток? Скажи больному у его одра, что не на шутку умирать пора. А что, она дала обет безбрачия? Увы, дала и справится с задачей. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец. Ромео, брось ты помыслы о ней. Так посоветуй, как мне бросить думать. Схватить старайся новую заразу, и прежняя не вспомнится ни разу. Хорош при этом также подорожник. При чем, дружок? При переломе ног. Да ты не спятил? Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке. Простите, вы не мастер ли читать? Ну да, свой жребий по складам несчастья. А мне надо который подписывать. Куда же ты? Я пошутил. Дай я прочту. Обойди по списку. А кто поймет этот список? Для этого есть которые умеющие. Вот. Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами, вдовствующую госпожу Витрувию, сеньора Плаченца и его милых племянниц, Меркуцио с его братом Валентином, дядя Капулетти с женой и дочерьми, прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньора Валенцо с его братом Тибальтом. А куда их ждут? А вот тот конец. А куда? К нам в дом на ужин. Чей дом? Мой хозяин богач Капулетти. У Капулетти, кроме Розалины, твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны. Так вот, если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на бал. Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей Павой непредубежденно, она тебе покажется вороной. Неужто зрением Бог меня обидел, чтоб я на небе солнце не увидел? Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы.